Во все тяжкие. Глава 6, часть 2. Крик банши стих примерно через 30 секунд после его начала, а вот звон в ушах Ксиры и Куры еще не спешил утихать. В порыве отчаяния бес даже намеревалась оторвать себе уши, но вопль затих, прежде чем она успела это сделать. Бокси поспешил и сразу же выплюнул Физзи, поскольку точно не помнил, когда в последний раз менял воздух внутри своего хранилища. Но все обошлось, и гномиха не понесла значительного ущерба, отделавшись легкой дезориентацией. «Энергия хаоса вращается вокруг вас. Вы получили новый головной убор». Краткое использование бокси-хранилища привело к тому, что хаотическая диспозиция снова активировалась. Новый головной убор оказался черной цилиндрической шляпкой, что материализовалось из воздуха и прилипло к верхней части крышки жадного сундучка. Мимик проворчал про себя, но ничего не сказал вслух. По крайней мере, сюрприз не оказался чем-то действительно опасным. «Спасибо, Бокси», — пробормотала Физзи, восстанавливая дыхание. Она слегка улыбнулась, увидев смешную обновку гардероба у Мимика, но сдержалась от смеха. «Хорошая шляпа, босс!» С другой стороны, Кора нагло хихикала. «Думаешь?» — спросил Бокси, совершенно не замечая сарказма в голосе демоницы. «Это довольно причудливая шляпа, мастер», — прокомментировала Ксера. Мимик должен был с ней согласиться по этому поводу. Даже если она была не очень практична, головной убор на самом деле придавал ему некую новую атмосферу. Валерия же в это время с улыбкой от уха до уха наблюдала за последствиями своей атаки. Расколотые останки бесчисленных жуков были разбросаны по всей округе. Они медленно обращались пылью и тут же поглощались подземельем обратно в себя. Лич, будучи в приподнятом настроении, радостно обернулась и уже было открыла рот, чтобы похвастаться, но была остановлена ударом кинжала в горло. Послышался приглушенный кашель. «Не делай ненужных вещей!» — прорычал Бокси, а затем резко вытащил оружие из ее шеи. Да, ее действие было ненужным. Мимик считал, что справиться с этими существами можно было бы даже без ее помощи. «Я сильно извиняюсь, дорогой. Я буду более осторожна, поэтому, пожалуйста, не сердись», — умоляла Валерия. «Ладно, на этот раз одного удара будет достаточно. Огромное-преогромное спасибо». Естественно, это было не проявление симпатии. Мимик просто решил, что ее действия не совсем нежелательны. В конце концов, она сохранила им немного времени, что было по-своему неплохо. Тем не менее, не было лишним попозже просветить Лича касательно вопроса огня по своим. Группа продолжила подниматься. Или же прошлая засада была единственной линией защиты этого места, или тот, кто ею управлял, решил, что дальнейшие поиски будут бесполезным усилием. В любом случае, в дальнейшем на их пути не попадалось ни ловушек, ни других монстров. В итоге они добрались до массивных створчатых дверей, сделанных из блестящего черного мрамора, под стать интерьеру этого места. На них была вырезана серия замысловатых и красивых узоров, что словно подчеркивало важность того, что они собой закрывали. «Бокси», — заговорила Физзи. «Думаешь, мы можем передохнуть перед тем, как идти дальше?» Казалось, что робкий голос гнома становился все тише и тише с каждым прозвучавшим словом. Может, Мимика говорил, что она может просить взять перерыв, но сейчас, впервые, когда коротышка действительно осмелилась попросить об этом. Даже если они провели большую часть дня, добираясь до этого момента, Бокси не забывал о регулярных перерывах, восстанавливая запасы своих ХП и МП. Однако этот долгий подъем истощил те немногочисленные крохи выносливости, что у нее остались. «Хорошо», — ответил Бокси, вызывая вздох облегчения у Физзи. 30 минут хватит?» «Да, этого будет вполне достаточно». «Хорошо. Рукастая, закуска. Продолжайте охранять лестницу». «Поняла, мастер». «Заметано, босс!» «Противная?» «Да, дорогой». «Заткнись и утихни. Мне нужно заняться приготовлениями. Но, конечно, мы ведь можем подготовиться и параллельно сделать это несколько раз, верно? Я думала, что теперь-то ты будешь выполнять приказы мастера. Отпустила ее Ксера. Или, может быть, тебе просто нравится, как режут твою шею? Еще чего, шлюха! Не все настолько безнадежно прогнившие, как ты! В ответ на ироническую издевку Валерии суккуба хмыкнула и пошла в сторону Коры, где та уже вела наблюдение. Шумный лич немного успокоилась и повернулась, чтобы оспорить категоричное заявление Бокси, но замерла на месте, увидев, что тот принял форму Ксеры и держал в руках сферу с, казалось бы, настоящей молнией внутри. Мимик подготавливал так называемый «большой взрывной шар», комбинируя непреодолимую силу, кристаллизацию магии и темный взрыв. Затем он убрал его в хранилище, одновременно вытащив металлический ящик для инструментов, который сразу привлек внимание Физзи. Она продала ему этот набор инструментов для работы с взрывчатыми материалами около месяца назад. Бокси открыл его и беззастенчиво начал собирать грубые ручные гранаты из оставшихся материалов. Примерно через 5 минут его МП восстановилось до полного значения, и он прервал работу, дабы сделать еще один большой взрывной шар, а затем вновь принялся за прошлое занятие. Очень вероятно, что с другой стороны двери их будет поджидать большой и сильный монстр, поэтому он хотел быть уверенным, что будет подготовлен к сражению. Опыт и уровни легко набирались даже снаружи шпиля, поэтому он не собирался экономить на предстоящей стычке. Пятый уровень кристаллизации магии предполагал, что кристаллизированное заклинание, прежде чем исчезнуть, продержится 30 минут. Поэтому с его текущей скоростью производства одного большого взрывающегося шара каждые 5 минут на момент входа он может подготовить 5 или 6 штук, а также иметь полностью восстановленные МП. Взрывчатые штуковины от производственной профессии изобретателя будут нужны, чтобы поставить окончательную точку, если одной магии окажется недостаточно. Именно поэтому он решил потратить следующие полчаса на подготовку, время от времени прерываясь на использование магии. Тем не менее, он был ограничен в нужных компонентах, и Бокси мог собрать только 6 базовых ручных гранат и 3 ранцевых заряда. Именно тогда он понял, что у него все еще имелось множество деталей, касающихся навыка понимания заводного механизма, а потому решил поднять уровень изобретателя, сделав несколько музыкальных шкатулок. Это было более продуктивно, чем тупо сидеть, ожидая восстановления маны. Демоны добросовестно выполняли приказ и следили за гарнизоном, при этом не забывая ублажать друг дружку. Когда их спросили о происходящем, Кора просто заявила, что у нее нет глаз на члене, так что было бы неважно, засунена его в зад Ксеры или нет. Бокси согласился с тем, что ответ демоницы не лишен смысла, и разрешил немного посвоевольничать, но только пока они соблюдали бдительность. Валерия уставилась на эту парочку, широко раскрыв глаза. Она даже представить себе не могла, что у высокой мускулистой демоницы может быть скрыт подобный прибор. Внезапно показавшийся огромный член был для нее не менее огромным шоком. По крайней мере, сначала. Уже спустя немного времени она беззастенчиво трогала себя, наблюдая за ними. Валерия бросила несколько нетерпеливых взглядов на Бокси, но мимик не обращал внимания даже на само ее существование. Он уже дал Валерии ежедневную дозу тренировки мимикрии на обратном пути с башни Арканиума, после поисков забытого кинжала. В ином случае, он вернулся бы на целых 3 часа раньше. Физзи тоже пристально смотрела. Однако ее цепкий взгляд был прикован не к двум фамильярам и их извращенным действиям. На самом деле она даже не принимала во внимание, что они делают. Нет, тем, кто пригвоздил к себе ее внимание, был никто иной, как Бокси. Так вот, каким образом он так стремительно повышал уровни изобретателя. Перед мимиком происходил сущий шторм из отверток, гаечных ключей, пинцетов, молотков и резаков для проволоки. На ее глазах собирались механизмы с просто головокружительной скоростью. Это были не просто хаотично прикрученные части непонятно чего к непонятно чему. Ошеломляющая скорость и поразительная точность, с которой двигались составляющие, заставили удивиться даже гномиху. Картина перед ней была настолько фантастической, настолько завораживающей, что она могла лишь тупо пялиться на это с открытым ртом. Она едва ли могла поверить, что это бессердечное и грубое существо способно к таким деликатным движениям. Но это тоже имело свой смысл. В конце концов, вчера Он очень умело дразнил ее чувствительные точки. Мысленно похвалив своего собственного насильника за его технику, гномиха вырвалась из состояния оторопелости. Это был единственный поступок, который она не могла ему простить. Единственное, что по-настоящему причиняло ей боль, так отличавшуюся от побоев. Или похищение. Или промывание памяти. По крайней мере, потом она поняла, почему мимик это сделал. Но это отличалось. Стоп, а действительно ли отличалось? Вспоминая об этом, мимик никогда не проявлял никакой враждебности по отношению к ней. Ладно, да, она была расстроена, когда ее захватили, но в этом она сетовала на богов. Ни одно из этих несчастий не происходило по причине его ненависти к ней. Тот факт, что в последнее время он приобрел значительно более добрый характер, доказывал это. Во всяком случае, он действительно заботился о ней. Правда же? Нет, это травмирующее событие вчерашнего дня все же отличалось. Оно полностью разрушило ее личность как женщину. Оно дало ей чувство отвращения к собственному оскверненному телу. Она едва ли ощущала себя полноценным живым существом и с тех пор регулярно задумывалась о суициде. Это было бы так легко. У нее были как средства, так и возможность прекратить течение своей никчемной жизни и избежать этого ада на земле. И этот чертов сундук был бы бессилен перед ее попыткой укоротить себе жизнь. Но она бы не сделала. Не смогла бы этого сделать. Желание жить оставалось при ней. Биологическое стремление выжить заставляло ее спать, есть и пить. Непреодолимое желание со всей силы цепляться за ее хрупкое существование было именно тем, что мимик полностью укоренил как в ее сознании, так и в теле. Это существо хотело, чтобы она жила. Если и было существо, которому эта замученная женщина была бы не в силах открыто не повиноваться, то это был Бокси. Даже попытка восстания сама по себе уже представляет собой вершину глупости. В конце концов, это существо было настоящим стихийным бедствием в форме сундучка. Он мог появиться без предупреждения и причин, а затем просто сделать то, что хотел, совершенно не заботясь о чувствах других. Не имело значения, пытались ли его жертвы просить, умолять или сопротивляться, ибо перед ним они были бессильны. С точки зрения Физзи, подобные попытки заранее обречены на провал. Даже если бы гном пережила это событие, у нее просто не останется крова над головой, средств к существованию, а сама она, вероятно, будет пропитана различными жидкостями, словно после столкновения с тайфуном. И истина была недалеко от этого описания.